Глава 64. На следующий день Зара привела Фарида в домик. Жанна, спрятавшись за туями, слышала их разговор. Татарин отмерил материи ровно столько, сколько требовалось, похвалил вкус Зары и ушел. Жанне показалось, что Фарид немного помедлил, прежде чем стал спускаться по ступеням. Она подождала, пока звук его шагов пропал вдали. «Госпожа!» Навстречу ей шла радостная Зара. «Госпожа, посмотрите, как красиво в нашем домике!» Графиня переступила порог и улыбнулась. У нее был вкус, а потому и занавески, и покрывало, и маленький коврик, который приобрела армянка, показались ей слишком пестрыми и вычурными. Но вслух она не пожурила верную женщину, разделявшую все тяготы этой вынужденной ссылки, как когда-то Элиза. Только бедная Элиза жила в лучших условиях, а на долю Зары выпало самое тяжелое. «Ты молодец», — похвалила она служанку. «Это именно то, что нужно». Довольная армянка побежала готовить обед, а графиня прилегла на кровать. Она, как наркотика, ждала наступления вечера. Прогулка стала частью ее жизни. Она нуждалась в ней, как в еде и питье. И когда, наконец, наступил долгожданный вечер, и на море опустились сумерки, женщина надела черное платье, неприметную накидку того же цвета и отправилась по протаренной дорожке. Напрасно Зара предупреждала ее об опасности. Деламот не хотела об этом и слышать. Так пробежали 2 недели, и даже ливни, начавшиеся в Крыму, не заставили Жанну изменить свои привычки. Она уже не задыхалась, когда карабкалась вверх, и дала себе слово непременно спуститься к закрытой бухте. Однажды, в конце ноября, порадовавшись сухой и теплой погоде, графиня, как всегда, совершила вечерний моцион. Ее смешило это слово, так великолепно звучавшее в парижских и петербургских гостиных и столь неуместное здесь, на лоне дикой природы. Пройдя по тропе горы Аюдак, женщина глянула вниз, где воды омывали закрытую бухту, и резко отшатнулась. Метрах в 15 от берега стоял небольшой парусник. Лодка, отделившаяся от него, казалась совсем крошечной. Жанна заметила, что гостей с судна на берегу поджидали какие-то люди. Один из них смело вошел в холодную ноябрьскую воду и подтянул лодку к берегу. 2 моряков выскочили из нее и вместе с другими принялись выгружать большие тюки. Жанна поняла, судно привезло контрабандные товары. Княгиня Голицына не раз говорила о высоких пошлинах, которые установила еще Екатерина II. По ее мнению, это было неправильно. Крым нуждался в промышленных товарах. На полуострове, заселенном едва ли наполовину, ничего не производилось. В то же время Таврида могла предложить материку соль. Ее и везли в обход таможенных заграждений. Анна Сергеевна предполагала, когда в Крыму поселится много народа, высокие пошлины отменятся государством. «Так вот откуда у Фарида такая материя», — прошептала Жанна, заходя за сосну, чтобы ее не увидели с моря. «Он наверняка один из них». Она хотела немедленно идти в дом, но любопытство и жажда приключений пересилили. Женщина осталась стоять за сосной, думая, что контрабандисты ее не заметят. Украдкой выглянув из укрытия, она видела, как лодка поплыла назад к судну, а 6 крепких мужчин, взвалив тюки на спину, стали подниматься по крутой тропе. Казалось, крутизна их не пугала. Они знали каждую выбоину, каждый камешек, и ни разу не споткнулись. Вскоре они были наверху, и Жанна слышала их прерывистое дыхание. «Что-то сегодня не видно черной графини», произнес кто-то из них грубым голосом с восточным акцентом. «Обычно в это время она всегда вертится в этом месте». «Интересно, от кого она прячется?» — поинтересовался другой мужчина. «Странная женщина. Она думает, что никто о ней ничего не знает, а окрестные рыбаки часто любуются ее черной фигурой. Пару раз они принимали ее за привидение и обращались к Аллаху или к Богу, пока Фарид не выследил ее». «Да, выследил». Жанна узнала голос знакомого татарина. «Служанка сказала, что ждет важную госпожу. Но какая важная птица поселится в таком домишке? Сюда совсем не наведывается Голицына». На своем языке татары стали хвалить приятеля. Жанна сильнее прижалась к сосне и вдруг к своему ужасу почувствовала, что-то мохнатое ползет по ее щеке. Она истошно закричала и выбежала из укрытия. «А вот и наша черная графиня», — улыбнувшись, произнес Фарид, сверкая в темноте белыми ровными зубами. «Мы так и думали, что вы где-то здесь. Нравятся наши края?» Жанна стояла бледная и ничего не отвечала. Один из татар снял с ее щеки какое-то большое насекомое. «Скорпион», — произнес он, — «вы совершенно зря испугались. В такое время они все полудохлые и не кусаются». Он отбросил мохнатую мерзость в кусты и посмотрел на своих товарищей. «Волей случая мы оказались раскрытыми». Его голос заметно посерьезнел. «А это значит, что в любой момент нас могут схватить жандармы. Давайте решим, что делать с этой дамочкой». «Я никому не скажу», — выдавила из себя графиня. «Поверьте, ни одна живая душа не узнает о том, что я сегодня видела». Фарид пожал плечами. «Я бы с удовольствием поверил вам. Но, как и мои друзья, считаю, что женщины болтливы. Уверен, сегодня же об этом вы расскажете Заре, а та понесет по всему поселку». «Да что долго разговаривать?» — вмешался молодой татарин с белым шрамом под глазом. «Если мы сейчас скинем ее со скалы, на нас никто не подумает. Есть много свидетелей, которые видели, как дамочка прогуливается вечером по опасным местам. Допустим, она сорвалась со скалы. Такое часто случается в наших краях». «Дело, говоришь, Магомед», — кивнул Фарид и подошел к Жанне. «Молитесь своему Богу. Пусть на том свете он будет к вам более милостив». Жанна захотела упасть на колени и вымолить у этих людей, чуждых ей по религии и по взглядам, прощения, но передумала. К вящему удивлению контрабандистов она лишь гордо выпрямилась. «Меня четырежды пытались убить», — произнесла женщина, и голос ее не дрожал. «Пытались убить, невзирая на то, что я предлагала хорошие деньги. Что ж, значит, такова моя судьба — умереть не своей смертью. Возможно, Бог считает, что я зажилась на этом свете. Мне уже под 70. Пора и честь знать». Она закрыла глаза, ожидая прикосновения холодных рук и падения на острые камни. Но татары отошли в сторону и что-то лопотали на своем языке. Потом от кучки отделился Фарид. «Говоришь, предлагала убийцам деньги? Сколько же ты можешь предложить нам?» «Бриллиант чистейшей воды», — выдохнула она. «Поверьте, это стоит баснословных денег, если вы сможете его продать. И потом, я не только не собираюсь выдавать вас, но хочу вам помочь. Мой дом расположен как раз на вашем пути. И если часть товаров вы будете оставлять у меня, это значительно облегчит ваши труды. В следующий раз вы закажете купцам больше. Разве не так?» «А Зара?» — поинтересовался Магомед. «Ты посвятишь ее в нашу тайну?» «Зара не пикнет», — заверила их графиня. «Я не боюсь смерти, потому что не раз смотрела ей в глаза. Она же боится. Ее стоит только хорошо припугнуть, и она станет делать то, что вы ей скажете». Фарид, вероятно, в этой группе он был главным, почесал за ухом. «Домик твой слишком мал, чтобы сваливать массу таких тюков», — он указал на поклажу. «Это можно решить», — не сдавалась Жанна. «Зара переедет в мою комнату. Ее помещение целиком в вашем распоряжении». Пожилой коренастый татарин, совершенно лысый, как яйцо головой, пролопотал на ломаном русском. «Эта баба говорит дело. Если мы ее послушаем, судно может приходить чаще, чем раз в 2 недели. Часть товара мы будем оставлять у нее, а бриллиант, который она нам предлагает в уплату за свою жизнь, пойдет как взятка таможенникам. Не вы ли недавно сетовали, что они обнаглели и дерут с нас безбожно?» Фарид изучал женщину, пристально глядя ей в глаза. «Допустим, сейчас твое предложение для нас выгодно. Но представляешь, что мы сотворим с тобой и с твоей служаночкой, если вы нас выдадите?» Она закивала. «Лучше, чем ты думаешь. Тогда пойдем сейчас же к тебе». Она повернулась, и люди, нагруженные тюками, зашагали следом. Графиня и не ожидала, что все они знали, где находится ее домик. Зара встретила гостей расширенными от ужаса глазами. «Госпожа!» — начала была она, но Жанна жестом показала, чтобы армянка замолчала. «Делай все, что скажут эти люди, если тебе дороги наши жизни». Зара замотала головой, не зная, как вести себя с Фаридом, по-хозяйски переступившим порог их домика. «Ты права, графиня», — сказал он. «Комната нашей армяночки подойдет. И хлама у нее не так много. Можно начать выносить его прямо сейчас». «Что выносить?» Черные глаза армянки метали молнии. «Госпожа, да объясните мне, кто эти люди и что они собираются делать у нас дома?» «Ценой нашего комфорта, моя дорогая, я купила наши жизни», — пояснила ей Деламот. «Ты переселишься в мою комнату, а твою они будут использовать вместо склада». Служанка сложила руки. «Боже мой! Боже мой!» Татары, не обращая внимания на ее стенания, молча вынесли кровати нехитрые пожитки и расположили все имущество в комнате графини. Жанна на секунду исчезла из вида, но вскоре появилась более торжественная и строгая и вручила Фариду бриллиант. «Поверьте, он очень дорогой». Тот с видом знатока осмотрел камень. «Вроде не врешь», — мягко сказал он. «Снесу его завтра к старому еврею Дувану. Если правду говоришь, мы с тобой еще на десяток таких заработаем. Сбрасывай, ребята, товар». Татары оставили в комнате Зары поклажу и вышли за дверь. Фарид остался с женщинами. «Теперь ты, графиня, если будешь правильно себя вести, под нашей охраной», — проговорил он. «Можешь и днем прогуливаться, если пожелаешь. Конь твой мучается, ему прогулки тоже требуются. Катайся на нем сколько душе угодно. Только помалкивай, что у тебя в доме происходит. И ты помалкивай», — обратился он к Заре. «У меня встречные условия», — отозвалась графиня. «Ты умный человек, Фарид, и понимаешь, что я не зря оказалась в этом пустынном месте. Меня ищут люди, встреча с которыми ничего, кроме неприятностей, мне не сулит. Пусть твои приятели помалкивают про Белый дом и черную графиню, живущую в нем отшельницей». Татарин поклонился ей. «Мы держим свои слова», — проговорил он. «Я даже не спрошу твоего имени. Для меня и моих людей ты так и останешься госпожой и черной графиней. Живи спокойно. Я же сказал, ты под нашей охраной. Если вдруг твои недоброжелатели все же доберутся до тебя, им придется иметь дело с нами». Графиня по-мужски пожала руку татарина. Судьба приготовила ей новое испытание — вступить в банду контрабандистов. Что ж, по крайней мере, с ними она еще не общалась. Это приключение обещало быть интересным.